Я хочу, чтобы каждого из вас коснулся просто Дух Святой сегодня на служении. Вообще, я хотел бы сейчас, пожалуйста, не поднимайте руки как стадо. Я хочу сейчас задать вопрос только тем, которые действительно жаждут Бога. Кто реально жаждет Бога? Это такой... Амин. Слава Богу. Понимаете, если вы действительно реально жаждете Бога, Он коснется вас сегодня. Иногда мы, знаете, пытаемся Бога превратить в что-то, что нравится нам. Вы понимаете? А если Он хочет коснуться тебя так, что ты будешь сегодня колесики крутить по сцене? Ты согласен для такого прикосновения Духа Святого? А если Он тебя коснется, и ты будешь кувыркаться здесь, у тебя на лице будет очень странное выражение. Ты согласен такое прикосновение? Я согласен любое прикосновение. Вы понимаете, что угодно. Потому что некоторые люди, они думают, что вот Бог может коснуться, мне станет хорошо, я может упаду, может там какое-то переживание переживу. Родные мои, сегодня хотел поговорить очень такая коротенькая мысль. Я не хотел, мне Господь сказал, что говорит, Он говорит, не занимай мое место сегодня. Я говорю, хорошо, Господь, Он мне дал маленькое слово, сейчас поговорим. И мы будем молиться. Мы будем молиться именно тех, мы сегодня, знаете, как сделаем? Мы сегодня тех людей, у которых есть реально на теле, в теле есть болезни, мы будем молиться за вас. Вы сейчас будете выходить. Ты скажешь, а если Бог не сидит, это мне все равно, это Его дело, это Его церковь, вы понимаете? Он мне просто сказал, что сегодня сделать нужно, и все. У кого конкретно будут болезни, вы выйдете. Потом мы будем молиться за тех, которые действительно хотят, чтобы Дух Святой прикоснулся, восстановить свои отношения с Ним. Может быть, у тебя когда-то были отношения лучше, чем сейчас. Ты должен выйти обязательно. Должен выйти обязательно. Слово, которое сегодня Господь мне дал, очень короткое слово. Позиция или помазание. Позиция или помазание. Как многих людей я лично сам, как служитель, встречаю. Сейчас отходит церковь. Андрюша с Татьяной, Валера с Инной. Мы их просто сегодня будем благословлять. Как многие люди в начале своего служения рвутся, чтобы было помазание. Рвутся, чтобы слава Божья начала двигаться в церкви так, как она не двигалась никогда. И это слово и к ним сегодня будет, и ко мне, и к тем, которые, может быть, хотят выходить на служение. Позиция или помазание? У тебя есть выбор в жизни. Или ты получаешь позицию, не имея помазания. Или ты теряешь свою позицию, потому что говори, не говори, когда ты получишь реальное помазание, тебя втопчут в грязь. Готов ли ты к такому прикосновению Божьему? Ты скажешь, я хочу помазания. А знаешь ли ты, что помазание на себе несет? О, интересная тема. Знаешь ли ты, сколько стоит помазание? Хочешь ли ты реально уплатить цену и заиметь не позицию, лычку, но реальное движение? Я его называю дыхание Святого Духа. Он дышит, написано, как, где, хочет. Знаете, что я хочу? Чтобы он хотел дышать здесь. Вы слышите меня? Это моя мечта. Написано, он дышит, где он хочет. Значит, у него есть выбор. Вы слышите меня? Значит, он дышит там, где есть что-то, что привлекает его в эту атмосферу. Я хочу, чтобы он дышал здесь. Я хочу, чтобы он дышал в нашей дочерней церкви, там, где Валера сын. Я хочу, чтобы Господь двигался так, как Он хочет. Как часто мы стоим на коленях, когда я смотрел Божьих генералов, я наблюдаю сейчас моих друзей, некоторых из моих друзей-пасторов, которые вначале, я смотрел, они стояли, несколько лет назад они стояли на коленях и плавали, поплыли. Плакали, Господь, дай мне помазание. Плакали, стоя на коленях, и говорили, Господь, я хочу Твое служение, чтобы дать Тебе всю славу. Но потом пришла такая маленькая вещь, как признание. Признание опустилось, его стали признавать как пастора. И здесь все желание помазания ушло. Человек удовлетворился позицией, но не плодом, с которым идет эта позиция. Боже мой! И это слово просто к тем, которые, если вы реально желаете выйти на служение, послушайте меня. Я прохожу через это каждый день. Позиция или помазание. Что ты хочешь в своей жизни видеть? Начало может быть таким прекрасным, таким помазанным и успешным. И знаете, как Бог проверяет людей? Он дает тебе позицию. И потом он смотрит, захочешь ли ты идти дальше, чтобы взять помазание. Очень просто заплатить $150 в перспективу, в газету, дать свое объявление и сказать, я открываю церковь. Ну, вот скажите мне, кто это может сделать? Любой. Любой. Но я могу на любого ткнуть пальцем и сказать, что ты можешь прямо сейчас открыть церковь. Раз это поехать снять здание, это не про. Но есть ли там дыхание Святого Духа? Смотрите одно интересное место. 4 глава царств. Мне, и потом, знаете, когда мне Господь говорил, он мне показал на одно интересное место. 4 царств, 2 глава с 9 стиха. 4 царств, 2 глава с 9 стиха. Здесь идет беседа Елисея с Илией. Этот случай, он настолько нравится мне, что когда мне Бог проговорил, именно показал это место несколько лет назад, я говорю, Господь, я хочу быть именно вот здесь. Именно вот здесь. И смотрите, как Елисей получал помазание. Смотрите, интересно. Помазание или призвание? Что ты хочешь в своей жизни? Когда, написано, когда они перешли, Илия сказал Елисею, проси, что сделать тебе, прежде ли не были, нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей, дух, который на тебе, пусть будет на мне вдвойне. Заметьте одну вещь. Некоторые люди приходят и говорят, помазание, я хочу двойное помазание. Вы знаете, что это абсолютно неправильно? Дух, который на тебе. О, это абсолютно другая молитва. Некоторые люди путают местами помазание и дух. Помазание, это ты действуешь в помазании. Дух, это когда ты полностью под влиянием Святого Духа и действуешь. Помазание приходит, помазание уходит. Ты действуешь с помазанием сегодня, завтра ты поехал, ушел. Дух, который на тебе, пусть будет на мне вдвойне, это никогда не выходить из помазания, никогда. Тебя разбудили, у тебя есть слово. Посмотрите жизнь Елисея. Нет ни одного места, где он взял vacation. Не так ли? Он получил не помазание. Пожалуйста, если вы хотите помазание, Бог даст вам. Но хочешь ли ты иметь тот дух, который имел Илия и Елисей? Смотрите, что интересно. Дальше здесь разворачивается история настолько интересна. Послушайте меня внимательно. И сказал он, и сказал Елисей, дух, который на тебе, пусть будет на мне вдвойне. И сказал он, трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет. Когда они шли дорогу и разговаривали, вдруг явилась колесница огненная, и кони огненные, и разлучили их обоих. И понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул, «Отец мой, отец мой!» Колесница Израиля и конница его, и не видел его более. И смотрите, что здесь дальше. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части. И поднял милоть Илии, упавшую с него. Вот смотрите, вот здесь очень, вот здесь просто послушайте, очень интересный момент. Когда ты хочешь чего-то особого, ты раздираешь свое все. Ты говоришь, мне мое больше не нужно. Я хочу твое. И здесь падает милоть. Милоть с плеча Илии. Елисей уже разодрал свою милоть, и он видит, лежит милоть Илии. И он подходит к ней и берет ее. Другие бы люди, и вот здесь, родные мои, смотрите, вот здесь все помазанники, практически большинство, я скажу, заканчивают свою молитву. Вы сейчас поймете, о чем я говорю. Многие люди ходят за помазанниками, мечтают быть в их помазании, смотрят видеокассеты, и потом, когда они чувствуют, что что-то они получили, ты даже будешь немножко разговаривать, ты даже похож будешь своими манерами на своего учителя. Я уверен, что когда ученики ходили, помните, в них узнавали кого? Иисуса. Написано, и узнавали, потому что они были с Ним. Они помнили по этим выходкам, манерам, проповедям. Другими словами, ты будешь похож. И многие люди, схватившие милость, это можно отнести даже к энкаунтерам, можно отнести к чему угодно. Люди, схватившие милость, остановились. И дальше больше у Бога ничего никогда не просят. Они довольны лычкой той, которую носил Илия. Можете себе представить? Заходит в город Елисей. Все знают милость Илии. Поверьте, раньше люди по одежде узнавались. У них не было чемодан, 10 одежд, как у нас сегодня. Такая футболка, завтра другая. У них была одна одежда. Снашивали ее полностью, тогда меняли другую. Вы все со мной согласны? Кто знает историю? Вы знаете, о чем я говорю. У них не было времени носить с собой чемоданы одежды. Стираться было некогда и так далее. И тому подобное. Одежда была одна. И поэтому, когда написано, он разодрал свои одежды и взял милость Илии. И если бы он просто пошел с этой милостью, представляете картину? Там дальше история продолжается. И смотрите, что здесь происходит. Он берет милость Илии, вешает на себя, идет в город, все узнают и все преклоняются пред ним. Да, это человек, который носит милость Илии. Он имеет позицию, заметьте, он автоматически, когда Илия ушел, он получил позицию пророка. Ты можешь быть в хорошем служении, можешь ходить с помазанником, но придет момент, когда тебе придется разодрать свои одежды и получить свое помазание. Тема чуть-чуть, немножко сегодня, чуть-чуть на другом уровне, как я обычно проповедую, но я верю, что Господь вам что-то сегодня скажет. Есть момент, когда мы с вами удовлетворяемся чем-то. И смотрите, как разворачивается дальше история. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, колесница Израиля, конница его, и не видел его более. И схватил одежды свои и разодрал их на две части. И поднял милость Илии, упавшую с него, и пошел назад. И стал на берегу Иордана. Смотрите, что получается. Знаете, что он сделал? Он бросил вызов Богу. Он не пошел обходить Иордан. Он подошел именно к тому месту, где они перешли с Ильей Иордан. Иордан тогда уже воды сошлись назад, и Иордан тек. Родной мой, хочешь ли ты, чтобы твое помазание было испытано? Задай этот вопрос Богу. Хочешь ли ты, чтобы Дух Святой двигался там, где ты находишься? Хочешь ли ты видеть Его славу? Хочешь ли ты видеть Его помазание? Я хочу. Чтобы мне этого не стоило, я уже давным-давно положил свою жизнь на крест. И смотри, что получается. И поднял милость Илии, упавшую с него, и подошел назад, и стал на берегу Иордана. И взял милость, он себе ее не повесил, взял милость Илии, упавшую с него, и ударил милостью этой по воде, и сказал: где Господь Бог Илии? Он самый. И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей на другую сторону. Родные мои, придет момент в жизнь каждого из нас, когда все твои слова будут испытаны делами, вы слышите меня? Твое помазание будет испытано. Все, что ты хочешь, будет испытано. Родные мои, мы до сих пор еще с вами, знаете, ковыряемся в повседневной жизни. Мне то надо, мне то надо. Мне то надо восстановить, мне там надо сделать. Все это хорошо. Быстрее это заканчивай. У Бога есть для тебя план. У Бога есть для тебя план. Елисей, когда взял милость, служение или лычку, как хочешь, называй ее. Многие уже достигли всего, чего они хотели. Когда ты берешь... Многие люди... Знаете, я заканчивал школу библейскую. Бог мой, так было смешно смотреть на лица людей, которые получали этот диплом. И они уже считали себя пасторами. Они считали себя евангелистами. Они считали себя служителями. Они взяли эту милость, но эта милость не имеет ничего общего с помазанием. Эта милость – это просто кусок тряпки с плеча Илии. Но Бог хочет бросить тебе вызов, насколько ты хочешь, чтобы Бог двигался в твоей жизни. Как глубоко ты хочешь познать Его. Как далеко ты хочешь идти с Ним. Да, сейчас прекрасная погода. Многие сейчас ездят на лодках, катаются, загорают. Есть ли что-то внутри у тебя? То, что ты уже сидишь здесь, уже говорит о том, что ты человек голодный. А те, кто приехали с Ванкувера, я за них вообще ничего не говорю. Это вообще голоднейшие. Вы понимаете? Что мы хотим с вами в жизни достичь? Я хочу сегодня вот это место предоставить Духу Святому. Другими словами, взять вот эту милость, которая на мне, и ударить по этой воде. И сказать: Господь, если здесь есть жаждущие люди, то они сегодня будут наполнены. Если здесь есть больные люди, они сегодня будут исцелены. Мне абсолютно все равно, что обо мне скажут люди, говорят люди. Милость – это когда кто-то тебя рукоположил или помазал. То, что мы сегодня будем делать с нашими ребятами. Благословлять их на служение в Ванкувере. Но если в это самое помазание вы не сделаете Богу просто ультиматум: Господь, мне не имеет значения ничего вот это. Все, что имеет значение, это Твое движение. Движение Святого Духа. Я хочу, чтобы моя нация была изменена. Я хочу, чтобы поднялось поколение, которое ничего, кроме пробуждения, не хочет. Я знаю, это тяжелый выбор. Когда мы говорим, у нас в голове столько много, знаете, идей. Но я знаю, здесь есть и люди. И взял милость Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде. И сказал: где Господь, Бог Илии? И она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. Ваше служение должно быть доказано самим Духом Святым. Ваше служение должно быть помазано Духом Святым. О Господь! Елисей не бегал с этой милостью и не показывал всем, не тычал. Видишь, я уже пастор. Видишь, я уже служитель. Видишь, мы уже энкаунтеры начали. Ему милость не стоила ничего, он просто взял, ударил этой тряпкой по воде и сказал: где эта слава, которая была на Илии? И тот дух, который на нем, я хочу, чтобы он был на мне вдвойне. Сейчас мы будем молиться. Мы будем молиться. Я хотел бы, чтобы вы приготовились просто, чтобы... Я хотел бы, чтобы Дух Святой сегодня просто коснулся всех вас. Я хотел бы, чтобы действительно Господь менял наши жизни. Я хотел бы, чтобы музыканты, да, вы заняли свои места и первую песню, да, которую вы играли, вы просто начали сейчас играть ее. Аллилуйя. И мы с вами сейчас просто, знаете, что мы сделаем? Мы просто сейчас встанем и попросим Его, чтобы Он пришел. Так как он не приходил никогда. Я хочу, чтобы вы просто открыли свои сердца. Я честно говорю, мне абсолютно все равно. Я никто и ничто, я ничего не могу без Него. Я хочу, чтобы это место было только Его. Любимый Иисус, я склоняюсь пред Тобой, драгоценный мой. Господь, я прошу Тебя, драгоценный мой Господь. Дух Святой, Ты уже здесь, Господь. Я прошу Тебя, пусть придет эта жажда, Господь мой. И чтобы эта жажда заставила нас, Господь, сделать этот выбор, прикосновение к Тебе, Иисус. Я ничего не могу, Господь. Я ничего не могу без Тебя, Господь родной. Драгоценный мой Иисус, я прошу Тебя, наполни этот зал, Господь мой, своим присутствием, Отец. Мы ничего без Тебя не хотим, Господь. Мы ничего без Тебя не можем, Господь. Я прошу Тебя, Отец мой, нам не нужно ничего, если в этом нет Тебя, Иисус. Если в этом нет Тебя, Иисус. Святый Господь, святый мой Господь, благослови, Господь мой, всех служителей, Иисус. Благослови всех братьев и сестер, Отец. Я прошу Тебя, Господь мой, прикоснись к нам сегодня, Отец. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. Кора марасады бештари камурусы. Слава Тебе, Иисус. Слава Тебе, Иисус. Я все отдаю Тебе, Господь. Я ничего не могу без Тебя. Я ничего не могу без Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, Иисус. Кого-то из вас есть болезни, я попрошу служителей выйти сюда. Служителей, просто выйдите сюда вперед. Галина, тоже можете. Если у кого-то из вас есть болезни, мы просто будем помазывать вас елеем. Просто, если у вас есть болезни, просто это Господь. Он хочет коснуться вас. Если у вас есть какие-то болезни, служители просто будут помазывать вас елеем. Хорошо. Кому нужен елей, возьмите, пожалуйста. Давайте мы сейчас дадим Духу Святому место действовать. Аллилуйя. Господь, я прошу Тебя, Отец. Давайте будем молиться сейчас. Отец, я прошу Тебя, Господь мой, коснись, Господь мой, свой народ, Отец. Я прошу Тебя. Кто из помощников, подойдите, пожалуйста, помогите. сейчас все, которые хотят по-настоящему, пожалуйста, не выходите сюда, если вы по-настоящему не жаждете Бога. Бог касается только жаждущие. Он сказал, я изолью на что? На жаждущие я изолью воды. Если вы действительно, реально хотите прямо сейчас прикосновение Бога, как ничто другое, выходите сюда. Мы помолимся за вас. Служителя, пожалуйста, начинайте молиться. Если вы реально хотите помазания в своей жизни, реально хотите прорыв в своей жизни, выходите. Это служение, которое Господь запланировал для вас. Он сделал его для вас. Господь, я прошу Тебя, Отец, пусть придет Твое благословение, Иисус. Пусть придет Твое благословение. Аллилуйя. Come and feel this place. Jesus, ora, gira, nas ora, le gira, las

Наполни нас собой, наполни нас собой, пусть прольется твой дождь, Иисус, пусть прольется твой дождь, пусть прольется твой дождь. Кому мало, можете выходить еще. Аллилуйя. Если кто-то еще хочет, выходите. Господь, слава тебе, Иисус. Corazón, Shirano, Moya Yeshi, Oh, Jesus, Shirano, Sora, Shira, Sora, Больше тебя, мою жизнь я хочу. Больше тебя, мою жизнь я хочу. Больше тебя, мой Господь, мою жизнь я хочу, мой Господь, я хочу больше тебя, мою жизнь я хочу. Знаете, что сделаем? То, что мы никогда еще не делали. Давайте все сейчас пойдем и помажем елеем нашу группу музыкантов и прославления, чтобы слава Божья высвобождалась в два раза больше на них. Amen. Хорошо, давайте, берите елей, давайте будем молиться сейчас за них. Потому что это есть источник, через который Господь льет. Помажьте всех, чтобы удвоилась слава, сила Божья, удвоился тот дух, который на них, чтобы слава Божья была. Хорошо, на секундочку, оторвитесь от инструментов, да? И идите сюда. Мы за вас помолимся сейчас. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте сейчас за музыкантов помолимся. Аллилуйя. Сейчас помолимся за музыкантов. Аллилуйя. Господь, пусть Твоя сила придет на них, Отец. Я прошу Тебя, пусть помазание Твое придет, Отец. Аллилуйя. Bring springs of life into the wells that have been run dry. Rise up in this city, gather in this light. Fall down on your people, your glory and your light. Rain, Lord, we're thirst for water. Rain, we are desert land. Rain on your sons and daughters. Rain, bring your rain again. Speak dreams into this water, envision to this land. Let oceans be divided and bring forth life again. Rise up in this city, gather in this light. Pour down on your people your glory and your light. Rain, Lord, with thirst for water. Rain, we are desert land. Rain on your sons and daughters. Rain, bring your rain again. Rain, Lord, with thirst for water. Rain, we are desert land. On your sons and daughters, rain, bring your rain again. Let the tide roll in, washing over our lives. Let your water fall again. In this wasteland, clouds into the sky. Rain, Lord, we're thirst for water. Rain, we are desert land. Rain on your sons and daughters. Rain, bring your rain again. Rain, Lord, we're thirst for water. Rain, we are desert land. Rain on your sons and daughters. Rain, bring your rain again. Bring your rain again. Let your water fall down. Bring your rain again now. Хорошо, сейчас я хочу, чтобы все на минуточку сосредоточились, да? Сейчас у нас будет один из важных шагов. Я попросил бы сейчас Инну и Валеру выйти сюда вперед. Валерочка, сына, идите сюда. Сейчас я хотел бы, чтобы все служители, да, все служители подошли сейчас сюда. Мы сейчас этих людей будем официально благословлять и рукополагать на пастырей церкви в Ванкувере, Transformation Center Дочерней Церкви. После этого Андрей с Танюшей выйдут, мы то же самое сделаем. Они уезжают из этой церкви служить там. Мы их благословим, они будут поднимать эту церковь, потому что там будет очень много помощи нужно. Я благодарен Богу за то, что Господь сделал за это, за эти чуть больше, чем полгода, через вас, Андрюша, с Танюшей. Я благодарен, вы подняли очень много рук. Очень много служений было утверждено через их служение. И поэтому я верю, что тот успех, который вы имели здесь, он будет удвоен там. Но сейчас я хочу официально сейчас благословить Валерия с Инной. Да, встаньте на колени, пожалуйста, сейчас. Служителя, возьмите елей. Все возьмите елей. И мы сейчас благословим их просто, как родители благословим. Аллилуйя. Господь, я прошу Тебя, Отец, за Валеру, Господь мой, с Инной, Господь. Я прошу Тебя, пусть то помазание, Господь, которое они переняли, оно будет увеличиваться, возрастать. Я прошу Тебя, пусть слава Твоя, Господь, придет в их жизнь, Отец. Я прошу Тебя, Господь, пусть Твое наполнение будет в их жизни, Отец. Я прошу Тебя, пусть сила Твоя, Господь, и слава Твоя изливается через их руки, Отец. Дай им, Господь, прекрасных помощников, Отец. Пусть, Господь, все те служения, которые были подняты, Отец, во имя Иисуса Христа. Пусть, Господь мой, все то, Господь, что было поднято здесь, будет поднято там, Отец. И больше, Господь, пусть Твое помазание удвоится на них, Отец. Пусть Твой Дух, который здесь, будет на них вдвойне, Отец. И пусть они не ищут признания, но только, Господь мой, Твоего Духа, Твоего помазания, Твоего присутствия. Мы благословляем их на пастырей, Господь. Мы благословляем, Отец мой, Валеру сына, Отец. И пусть Твоя сила пребывает на них, Отец. Пусть Твоя сила пребывает на них, Господь. Во имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя, Господь, держи их в Своей руке. Дай им, Господь, мы помазание. Дай им силу, благословение и огонь, Господь. Пусть этот огонь высвобождается через их жизни, Отец. И еще много, Господь мой, еще много тысяч людей будут, Господь мой, приведены ими из ада, Господь мой, в Твое Царство. Мы верим, Господь мой, что они будут большой помощью на энкаунтерах. Я прошу Тебя, Господь, мы также их, Господь мой, сейчас благословляем на служителей энкаунтера. Мы благословляем их на служителей на энкаунтере, Отец. Я прошу Тебя, пусть через Ину, Господь, тысячи женщин будут высвобождены и спасены. Пусть через Валеру, Господь мой, тысячи мужчин придут к Тебе, Отец мой. Я прошу Тебя, двигайся, Господь мой, на энкаунтерах через них, так как никогда, Господь. Я прошу Тебя, мы благословляем их, Господь, на служителей и на пастырей, Отец мой. И пусть Твое благословение, Господь мой, и наше благословение пребывает, Господь мой, на них. Мы благословляем их, Отец, и верим, Господь, что та слава, Господь мой, которую они, Господь, взяли, она будет